Но я знал, что, может быть, и поспорю с вами, что ни с кем, как с вами, учителем, другом моим, могу так горячо спорить. — Ладно, ладно, поспорили, еще поспорим, — проговорил Щепыжин. — То, что вы говорили, серьезно. А о серьезном надо всерьез подумать. Щепыжин взял его под руку, и они, оба взволнованные, зашагали быстрым широким шагом.